Миссия Будды миру. В историческом аспекте буддизм есть наиболее важная религия, хотя он не является таковой в аспекте философском. Это самое большое религиозное движение, которое когда-либо существовало в мире. Гигантская духовная волна, захлестнувшая человеческое общество. Нет ни одной цивилизации, которая тем или иным образом не ощутила на себе влияние буддизма. Последователи Будды стремились донести дух его учения всему миру. Они были первыми, кто принес буддизм на почву других религий. Они расширяли и углубляли учение Будды. Они путешествовали на запад и на восток, на север и на юг. Они достигли глубин Тибета, проникли в Персию, Малую Азию. Они достигли России, Польши и многих других стран западного мира. Они побывали в Китае, Корее, Японии, Бирме, Сиаме. Когда Александр Великий со своими легионами вторгся на восток, мудрость Индии мгновенно нашла русло, и потоки знаний хлынули в Средиземноморье. Буддийские священнослужители передавали народам свои знания, и со временем религиозные предрассудки исчезли, как туман от лучей солнца. Чтобы постичь суть учения Будды, вам нужно знать, что за события творились в Индии в тот момент, когда Будда пришел. Точно так же, чтобы понять христианство, вы должны осознать уровень развития еврейского общества времен Христа. Необходимо, чтобы вы поняли, что представляло из себя индийское общество за 600 лет до рождения Христа, когда индийская цивилизация достигла наивысшего расцвета. Изучая цивилизацию Индии, вы узнаете, что она погибала и возрождалась неоднократно. В этом и состоит ее исключительность. Многие народы, достигнув однажды расцвета, угасали навсегда. Есть два типа развития цивилизации – постоянный рост культуры и упадок после достижения величия. Народы Индии и Китая, которые превыше всего ценят мир, погружаются в пучину упадка, но впоследствии возрождаются снова. Другие, сокрушенные однажды, не могут восстать к новой жизни. Блаженны миротворцы, ибо их ждет радость на земле. В то время, когда родился Будда, Индия остро нуждалась в духовном вожде, проповеднике. К тому моменту уже сложился сильный институт священства. Вы лучше поймете ситуацию, если вспомните древнюю историю евреев. Они имели два типа религиозных вождей – священников и пророков. Священники держали народ в невежестве и насаждали предрассудки в их умы. Методы поколения, предписываемые священниками, были направлены на то, чтобы главенствовать над народом. По всему Ветхому Завету вы будете находить пророков, которые очищают предрассудки, насаждаемые священниками. Начало борьбы между пророками и священниками было триумфом пророков и слабостью священников. Священники уверяли, что есть Бог, но приблизиться и познать Его можно только через них. Народ мог войти в святая святых только с разрешения священников. Люди должны были платить им, поклоняться им, отдавать в руки священников плоды своего труда. Через всю мировую историю проходит возрастающая захватническая тенденция священства. Это невероятная жажда власти. Это тигроподобная жажда, проявляющаяся как часть человеческой натуры. Священники главенствуют над вами, предписывают тысячи правил для вас. Они дают указания на каждый ваш шаг. Они рассказывают вам сказки, чтобы утвердить свое право главенствовать. Если вы хотите чего-то достичь в этой жизни или отправиться на небеса после смерти, вы обязаны пройти через их руки. Для вас уже составлены все предписания обрядов и ритуалов. Все это делает вашу жизнь до крайности сложной и запутанной. Человек, опутанный предрассудками, приходит в такое состояние, что чем меньше он понимает, тем лучше себя чувствует. Пророки восстали против священников, их предрассудков и махинаций. Но широкие массы народа до сих пор не прониклись этими аргументами. Они все еще не образованы и придерживаются традиций. Человек должен быть образованным. Сегодня рассуждают о демократии, о равенстве всех людей. Но как человек будет знать, что он равен со всеми? Ему нужно иметь крепкие мозги, чистый разум, свободный от пустых идей. Он должен освободиться от массы предрассудков и чистым разумом найти в глубине своего существа истинную суть. Тогда он узнает, что все совершенство, вся сила всегда пребывает внутри него, они не могут быть даны ему другими. Как только человек осознает это, в тот же миг он станет свободным и достигнет равенства. И он сразу поймет, что каждый без исключения равен ему, и он никогда не применит физической или духовной силы, чтобы подчинить себе своего брата. Его тут же покинет мысль о том, что есть хотя бы один человек ниже достоинством, чем он сам. Только тогда можно говорить о равенстве и не раньше. Итак, как я уже говорил вам, среди евреев продолжалась борьба между священниками и пророками. Священники пытались монополизировать власть, знания и таким образом отнимали у народа возможность самостоятельно мыслить и стоять на своих собственных ногах. Учителя со временем сами превращались в рабов. Кульминацией этой борьбы явился триумф Иисуса из Назарета. Этот триумф и был историей христианства. Христос одержал, наконец, победу, уничтожив колдовство. Этот великий пророк убил дракона священнического себялюбия, добыл из груды мусора жемчужину истины и отдал ее всему миру. Он показал, что каждый, кто хочет обладать ею, может абсолютно свободно сделать это и не ждать милости никакого священства и никаких священников. Евреи никогда не были нацией философов. Они никогда не обладали утонченностью индийского ума, не обладали физической силой, подобной индийской. Священники, брамины в Индии обладали огромной интеллектуальной и физической силой. Это они начали духовное развитие Индии и достигли удивительных высот. Однако наступило время, когда свободный дух развития, который вначале был движущей силой браминов, исчез. Они начали присваивать власть и привилегии себе. Если брамин убивал человека, никто не смел осудить его. Брамин уже от самого своего рождения становился господином вселенной. Даже самому слабому из браминов обязаны были поклоняться как божеству. Но в то время, когда священники процветали, в Индии существовали поэты-проповедники, называемые саньясинами. Все индусы, независимо от принадлежности к той или иной касте, для того, чтобы достичь духовности, оставляли свою работу и готовились к смерти. Ничто в мире не интересовало их. Они должны были уйти и стать саньясинами. Саньясину казались смешными тысячи обрядов, которые предписывали священники. Произнести определенные слова, 10 слов, 20 слов и так далее, все это становилось совершенно ненужным. Поэты-проповедники древней Индии отвергли пути священства и провозгласили чистую истину. Они старались опрокинуть власть священников, но немного преуспели в этом. За два поколения их ученики снова вернулись к предрассудкам на пути священства и превратились сами в священников. Вы можете постичь истину только через нас. Истина окаменевала снова, и снова приходили пророки, чтобы разбить скорлупу и освободить истину. И так было всегда. Всегда должен являться пророк, иначе человечество погибнет. Вы удивляетесь, что истина всегда находилась в окружении священства. Почему вы не можете сами непосредственно постичь истину? Или вы стыдитесь обнаженной истины, и вам нужно облекать ее во всякого рода обряды и формулы? Или вы стыдитесь Бога и не можете признать Его истины перед всем миром? И вы полагаете, что можно стать религиозными и духовными на этом пути? Священники – единственные люди, стоящие за истину, а массы не стоят за нее? Сколько здесь воды? Возьмите Нагорную проповедь или Бхагавад-гиту. Это сама простота. Каждый прохожий может понять эти священные тексты. Какое величие! Там вы найдете истину просто и чисто изложенную. Но нет, священники не согласны, чтобы истина могла быть найдена таким прямым путем. Они говорят о 2000 небес и 2000 адов. Если люди следуют их предписаниям, они пойдут на небеса. Если люди не примут их законов, они пойдут в ад. Народ должен учиться постигать истину. Некоторые боятся, что если вся истина будет дана всем, она нанесет вред. Они не хотят давать несовершенные знания. Так они говорят. Но мир не стал лучше от компромиссов, открывая только часть истины. Что плохого случится? Откройте истину. Если это истина, то всем будет только благо. Если народ будет протестовать, то он снова вернется к колдовству. Индия погрязла в колдовстве в дни Будды. Масса людей были отгорожены от знаний. Если одно только слово достигало слуха какого-либо человека, невероятное наказание следовало за этим. Священники сделали веды секретными. Веды, которые содержали духовную истину, открытую древними индусами. Наконец, нашелся один человек, который больше не мог терпеть. У него были ум, сила и сердце, беспредельное, как широта небес. Он чувствовал, как массы становятся слабыми и как священники возрастают в силе и славе, и он захотел изменить этот порядок. Он не хотел иметь власть над кем-либо, он хотел освободить разум и дух человека. Его сердце было огромно. Многие из нас тоже имеют сердце, и мы также можем хотеть помочь другим. Но у нас нет разума. Мы не знаем путей и средств, как оказать помощь. А у этого человека был разум, чтобы найти способ разбить оковы и освободить душу. Он изучал, почему человек страдает, и нашел путь, освобождающий человека от страдания. Он был человеком образованным. Он учил всех и каждого без различия и сделал возможным для них реализовать мир озарения. Этим человеком был Будда. Вы знаете из поэмы Арнольда «Свет Азии», как Будда был рожден царевичем и как глубоко тронули его страдания мира. Как, несмотря на его высокое положение и жизнь в роскоши, он не смог удовлетвориться личным счастьем и благополучием. Как он отрекся от мира, покинув свою жену и новорожденного сына. Как он шел за истиной от учителя к учителю. И как, наконец, достиг озарения. Вы знаете его великую миссию, его учеников, его организацию. Вы все это знаете. Будда был триумфом борьбы, которая развернулась в Индии между священниками и пророками. Одно должно быть сказано в защиту индийских священников. Это то, что они никогда не были нетерпимыми к религии. Они никогда не преследовали религию. Любому человеку было позволено проповедовать против них. Так они относились к религии. Они никогда не притесняли никого за его религиозные убеждения. Но они страдали от слабости священства. Также искали власти, также устанавливали правила и ограничения и делали религию невероятно сложной, разрушая духовную силу тех, кто следовал этой религии. Будда отбросил все. Он проповедовал самую совершенную истину. Он учил сердцевине философии Вед, всех и каждого без различия. Он учил этому весь мир, потому что одной из его величайших задач было провозглашение равенства людей. Все люди равны. Никаких уступок никому. Будда был величайшим проповедником равенства. каждый мужчина и каждая женщина имеют равные права для достижения духовности. Таково было его учение. Различия между священниками и другими кастами он отверг. Даже самые низшие были призваны к высочайшим достижениям. Он открыл дверь нирваны всем и каждому. Его учение было смелым даже для Индии. Кое-что из его проповедей могло даже потрясти индийскую душу. Но если трудно было для Индии принять на веру доктрину Будды, то насколько это тяжелее для вас? Вот его доктрина. Почему мы несчастны в нашей жизни? Потому что мы эгоистичны. Мы желаем всего только для себя. Вот почему мы несчастны. В чем же выход? Освободиться от эгоизма. Личность не существует сама по себе. Феноменальный мир, все, что мы ощущаем, все это существует. Нет ничего, что мы называем душой, что бы там ни лежало между жизнью и смертью. Есть поток мысли. Каждая мысль следует одна за другой. Каждая мысль приходит к существованию и перестает существовать в тот же самый момент. И все. Нет мыслителя мысли, нет души. Тело меняется все время, также ум и сознание. Таким образом, самость – это иллюзия. Весь эгоизм покоится на самости, на этой иллюзорной самости. Но если вы знаете истину, что не существует самости, тогда вы будете счастливы и сделаете других счастливыми. Вот то, чему учил Будда. Его проповеди не были просто словами. Он был готов отдать свою собственную жизнь миру. Он говорил: «Если жертвенность животного хороша, то сколь прекраснее жертвенность человека». И он посвятил себя как жертву. Он говорил: «Животная жертва есть предрассудок. Бог и душа – два других больших предрассудка. Бог – это всего лишь предрассудок, выдуманный священниками. Если есть Бог, которого проповедуют брамины, то почему так много несчастий в мире? Он – такой же, как я, раб, зависящий от закона причинности. Если он не связан причинностью, то почему он творит? Такой Бог не всех удовлетворяет. Есть правитель на небесах, который управляет вселенной, следуя своей сладкой воле и оставляет нас умирать в нищете. Ни на одно мгновение он не покажется нам хорошим. Вся наша жизнь – непрерывное страдание, но это еще недостаточное наказание. После смерти мы должны идти в места, где будем иметь другие наказания, и тем не менее мы продолжаем осуществлять всякого рода обряды и церемонии, дабы ублажить этого Творца мира. Будда говорил: «Все церемонии – глупость. Есть только один идеал в мире – разрушить все иллюзии. То, что истинно, останется. Как только уйдут тучи, солнце зальет все вокруг светом». Как убить самость? Сделаться совершенно безличностными, готовыми отдать жизнь даже за муравья. Работайте не ради благополучия, не ради милости какого-либо Бога, не для того, чтобы приобрести что-либо, но потому что вы понимаете, каков реальный путь убить вашу самость. Поклоняйтесь, молитесь и все такое, но все это чепуха. Люди постоянно повторяют: «Слава Богу!» Но где же он живет? Вы не знаете. Тем не менее, вы все сходите с ума по поводу Бога. Индусы вам отдадут все, кроме их Бога. Отречься от Бога значит выбить почву из-под ног набожности. Индусы должны держаться молитвы и Бога. Они никогда не смогут отказаться от этого. А здесь, в учении Будды, нет Бога, нет души, только работа. Для чего? Не для самости, потому что самость – это иллюзия. Мы становимся сами собой только когда иллюзия исчезает. Но очень немного в мире тех, кто может подняться на такой уровень и работать ради самой работы. И тем не менее религия Будды быстро распространилась. Это стало возможным благодаря невероятной любви, лежащей в основе этого учения. Впервые в истории человечества раскрылось великое сердце и посвятило себя служению не только людям, но и всему сущему. Сердце, переполненное любовью, которое никого не исключало на пути освобождения от страдания. Человек любил Бога и забыл человека, который является братом его. Человек, который во имя Бога может отдать свою жизнь, может тут же повернуться и убить своего брата во имя Бога. Вот каково положение в мире. Они будут приносить в жертву сына во славу Божию. Они будут уничтожать целые нации во славу Божию. Они будут окроплять землю кровью во славу Божию. В дни Будды впервые повернулись к другому Богу – человеку. Человек – вот кого надо любить. То была первая волна напряженнейшей любви ко всем людям. Первая волна настоящей, неподдельной мудрости, которая, возникнув в Индии, охватывала страну за страной – север, юг, восток, запад. Этот учитель хотел сделать правду сияющей, как сама истина. Никакой расслабленности, никаких компромиссов, никаких уступок священникам, властям, царям. Никакого преклонения перед религиозными догмами, невзирая на седую древность. Никакой приверженности священным текстам только потому, что они пришли из отдаленного прошлого. Будда отверг все писания, все формы религиозной практики. Даже сам язык санскрит, на котором традиционно преподавалась религия в Индии, он отверг, и таким образом его последователи лишились предрассудков, связанных с религией. Есть другой путь, чтобы взглянуть на истину, о которой мы говорим сегодня – индусский путь. Великая доктрина Будды о самоотречении может быть лучше понята, если подойти к ней с наших позиций. В Упанишадах всегда присутствовала великая доктрина Атмана и Брахмана. Атман, высшее Я, есть то же самое, что и Брахман, Господь. Это Я – суть всего существующего. Оно – единственная реальность. Майя, иллюзия, заставляет нас видеть его как различие. Есть только одно высшее Я, а не множество. Единое обнаруживает себя в различных формах. Человек человеку брат, потому что все люди являются одним целым. Человек не только мой брат, говорят веды, он я сам. Убивая какую-то часть творения, я неизбежно убиваю себя. Ибо я все творение. Великое заблуждение думать, что я всего лишь господин такой-то или такой-то. Это заблуждение. Чем ближе вы подходите к своему истинному «я», тем больше иллюзий пропадает. Чем больше различий и разъединения пропадает, тем сильнее вы ощущаете все вокруг как единое божество. Господь Бог существует, но Он не властитель, сидящий на облаках. Он чистый дух. Где Он обитает? Ближе к вам, чем ваше собственное «я». Он есть ваша душа. Как вы можете воспринимать Бога как обособленного, отделенного от вашей сущности? Когда вы думаете о Нем как о чем-то особом, отдаленном от вашей сущности, вы не знаете Его. Он есть вы сами. Такова была доктрина пророков Индии. Эгоистично думать, что вы видите Господина такого-то и такого-то, и что мир отделен от вас. Вы думаете, что вы отделены от меня. У вас нет никакой мысли обо мне. Вы идете домой, обедаете и ложитесь спать. Если я умру, вы будете продолжать есть, пить и веселиться. На самом деле вы не можете быть по-настоящему счастливы, если только мир страдает. Мы все едины. Иллюзия разъединенности есть одна из причин несчастья. Ничто не существует, кроме этого единства. Идея Будды заключается в том, что нет Бога, есть только человек. Он отвергает преобладающую надо всем идею Бога, ибо она делает человека слабым и суеверным. Если вы молитесь Богу, чтобы Он дал вам все, кто тогда должен идти и работать? Бог приходит к тем, кто напряженно работает. Бог помогает тем, кто помогает себе. Идея Бога как верховного существа ослабляет наши нервы, размягчает наши мускулы и делает нас зависимыми. Все независимое счастливо, все зависимое несчастно. Человек имеет бесконечную силу внутри себя, и он может реализовать ее. Он может реализоваться как единая бесконечная душа. Так может быть, но вы не верите в это. Люди предпочитают уповать на Бога, но не трогаться с места. Будда учил противоположному. Не позволяйте людям рыдать. Не позволяйте им молиться и только молиться. Бог не обретается в лавке. Всеми способами вы молитесь Богу. Я говорю, это молитва. Вы меня слушаете, это молитва. Разве существует внутри вас какое-либо душевное или физическое движение, во время которого вы остаетесь непричастными бесконечной божественной энергии? Все есть постоянная молитва. Если вы называете набор слов молитвой, то вы делаете молитву формальной. Такие молитвы – небольшое благо, если они едва ли могут принести реальный плод. Разве молитва – это магическая формула, повторяя которую вы получаете чудесный результат? Нет. Вы должны напряженно работать. Все должны достигнуть глубины этой бесконечной энергии. За бедностью, за богатством – все та же божественная энергия. Неправда, что один человек напряженно работает, а другой повторением нескольких слов достигает результатов. Эта вселенная есть постоянная молитва. Если вы молитесь именно таким образом, я с вами. Слова не обязательно. Лучше молчаливая молитва. Огромное большинство людей не поняло смысл истинного учения Будды. В Индии любой компромисс, допускающий самость, означает, что вы отдаете власть в руки священников и забываете великие уроки пророков. Будда отверг все доктрины священников и их практику и поставил человека на свои собственные ноги. Он должен был пойти против привычного для людей представления. Он должен был произвести революционные перемены. В результате священная религия навсегда ушла из Индии и никогда не возродилась. Буддизм, на первый взгляд, покинул Индию, но в действительности это не так. Был один опасный элемент в учении Будды – реформация религии. Чтобы произвести огромные духовные перемены, Будда вынужден был говорить о негативной стороне религии. Но когда учение слишком подчеркивает негативные стороны, всегда есть опасность неизбежного разрушения. Никогда реформированная секта не может выжить, если она только реформирована. Истинный импульс – вот что важно, и тогда принципы могут существовать постоянно. После того, как реформа произведена, обязательно должны быть подчеркнуты позитивные стороны, и когда закончено строительство, леса должны быть разобраны. По прошествии некоторого времени последователи Будды слишком подчеркивали негативный аспект его проповедей, и вследствие этого произошел упадок буддизма. Позитивные аспекты истины были удушены силами негативными. Индии пришлось отказаться от вредных разрушительных тенденций, которые расцвели под именем буддизма. Таково решение индийского национального мышления. Негативные элементы буддизма – нет Бога, нет души – отмерли. Я утверждаю, что Бог есть единственное, что существует. Это очень позитивное утверждение. Он – единственная реальность. Когда Будда говорит, что нет души, я говорю: «Человек, ты един со Вселенной. Ты есть все во всем». Здесь сама истина. Реформаторские элементы отмерли, но созидательные элементы прошли через все времена. Будда учил любви ко всем, даже к самым низшим существам. Нет ни одной секты сегодня в Индии, которая не учила бы милосердию ко всем существам, даже к животным. Сердечность, милосердие, доброжелательность. Больше, чем какая-либо доктрина. Вот что оставил буддизм для нас. Жизнь Будды – это восторженный призыв. Всю свою жизнь я был покорен Буддой, но не его учениками. Я благоговел перед его личностью более, чем перед всеми другими. Это широта, это величие, это бесстрашие, это невероятная любовь. Он родился для блага людей. Одни могут стремиться к Богу, другие могут стремиться к истине для самих себя. Он не заботился о том, чтобы познать истину для себя. Он стремился к истине, потому что люди были несчастны. Помочь им было его единственной заботой. За всю свою жизнь он никогда не думал о себе. Как можем мы быть невежественными, эгоистичными, ограниченными человеческими существами, если мы поймем величие этого человека? Посмотрите на его потрясающий ум. Никаких эмоций. Этот гениальный ум не знал предрассудков. Не верьте только потому, что старые манускрипты предписывают какие-то истины, потому что вы получили их из рук ваших предков, потому что ваши друзья так хотят. Найдите истину сами, реализуйте ее самостоятельно. И тогда, если вы найдете, что она благотворна, благодатна для одного и для многих, дайте ее людям. Человек с размягченными мозгами, слабым умом, куриным сердцем не может открыть истину. Человек должен быть свободным и широким, как небеса. Человек должен иметь ум кристально чистый, только тогда истина просияет в нем. Мы так полны предрассудков. Даже в вашей стране, в Америке, где вы полагаете, что вы очень высокообразованы, какая бездна ограниченности и предрассудков гнездится в вас. Только подумайте, со всеми вашими претензиями на цивилизацию, именно в вашей стране не однажды мне было отказано в стуле только потому, что я индус. 6 столетий до Рождества Христова, во времена Будды, народ Индии был изумительно образован. Люди должны были быть необыкновенно свободомыслящими. Огромные массы шли за последователями Будды. Цари покидали свои троны, царицы покидали свои дворцы. Народ был способен принять и вобрать в себя учение такое революционное, так сильно отличающееся от учений, которые они годами слышали от своих священников. Их разум был необыкновенно свободен и широк. А посмотрите на его смерть. Он был велик в жизни, он также был велик и в смерти. Он съел пищу, предложенную ему одним человеком, принадлежавшим к племени, подобному вашим американским индейцам. Индусы не притронутся к такой пище, потому что они едят только то, к чему не прикасались другие. Будда сказал своим ученикам: «Не ешьте эту еду, но я не могу отказаться от нее. Пойдите к этому человеку и скажите, что он оказал величайшую услугу в моей жизни. Он освободил меня от моего тела». Старик пришел и сел рядом с ним. Он все смотрел и смотрел на учителя. И Будда учил его. Когда он увидел учеников рыдающими, он обратился к ним со словами: «Что это? Или это результат моего учения? Пусть не будет этих ложных оков, этой зависимости, этой обманчивой славы в этой приходящей личности. Будда не личность, он реализация. Работайте для своего собственного спасения». Даже умирая, он не мог требовать каких-либо знаков внимания к себе. Я поклоняюсь ему за это. То, что вы называете Буддами или Христами, есть всего лишь название определенных стадий реализации. Из всех учителей мира мы имеем одного, который учит нас верить себе, который освобождает нас не только от оков нашей фальшивой самости, но и от зависимости от невидимого существа или существ, называемых Богом или богами. он призвал каждого вступить в царствие свободы, которое он назвал Нирвана. Все могут достичь ее в какой-то день, и это достижение есть совершенное осуществление человека. 1893-1900 года.